Это не лёд, это уснула вода. Кто-то поймёт, кто-то решит, ерунда. Знаешь, ма, я искал эту точку на глобусе, чтобы в ноль, чтобы к чертям все иллюзии. И я теперь здесь, вместе с потерянным временем. Но терял ведь не я, потеряло оно меня. Уснули монстры в моей голове, осталось место на этой земле, где можно просто быть самим собой, и не нужно притворяться каждый день. И летит мой корабль туда, где любовь как спящая вода. На вершине мира любовь не пройдет, а уснёт, как зимою растение. Её не нужно искать подо льдом, она лишь на время здесь. Есть у фильма начало, а значит, когда-то настанет конец. Мама, это не лёд, а вода от растопленных двух сердец. В самой дальней стране не садятся мои самолеты. Я стою на горе, и я счастлив, глядя на звезды. Уснули монстры в моей голове, осталось место на этой земле, где можно просто быть самим собой, и не нужно притворяться. Встретила.